Четвертое. Выждав некоторое время, я предложил Варе прогуляться. Уходить из-за стола ей не хотелось. Очень надежда сидеть со всеми и не бегать в дом и из дому, никуда бы мы не пошли. К тому же Сергей в полголоса, но так, чтобы все слышали, просил Варю больше не пить. Она сверкнула волчьими глазами, ярко улыбнулась и потянула меня за собой. Мы вышли за ворота. Солнце уж окуналось в дальний лес, и борозды недавно вспаханного поля отливали фиолетовой глиной. Молча мы свернули с дороги в какой-то дачный проулок, стали спускаться между рядами сливающихся мрачной монолитой елей. Дачи справа и слева казались пустовали. Наконец впереди забрезжил зелено-золотистый просвет. Где-то впереди несла быстрые воды Пахра. Понемногу мы разговорились. Почему разговор зашел о ремонте моей квартиры? Ничто вокруг не могло навести на мысль о полах, обоях, краске и шпатлевке. Время от времени мы говорили о ремонте. Варвара подумывала переделать мой дом по собственному вкусу. Я, насколько мог, показывал на словах воодушевление, но бессознательно старался отложить начало работы как можно дальше. По дороге Варя любит меня приобнять. Ей хочется самой меня обнять, а не быть обнятой. Она ниже меня на голову, но обнимает меня за шею. При этом мне приходится слегка наклониться, идти при этом неудобно. Кажется забавным и милым, что Варвара не замечает разницы в росте. Иногда это объятие немного похоже на силовой захват. По-моему, жест этот многое объясняет в ее отношении ко мне. Не то, чтобы Варя хотела меня раз навсегда приручить, переделать под свои привычки, но ей важно быть главной, настаивать на своем, переучивать. Варя — дрессировщик, которому важна роль человека с хлыстом, а вовсе не результат дрессировки. Кот Герберт, которого Варя воспитывает ежедневно, сохранил полный набор своих пагубных привычек. Река пряталась в широких травяных берегах, ее не было видно из-за 10 шагов. Уже мерцали там и сам соцветия пижмы, и осенние солнечные метелки золотарника, напоминающие пух свежей мимозы. Горели бледным марганцем кипреевые костры. Прибрежные поляны были безлюдны, но при этом не казались пустыми. Цветы тянули шеи, пытаясь наглядеться на уходящее солнце. Шагая к реке по розовеющему полю, я чувствовал себя то ли уменьшенной статуей командора, то ли ходячим бревном, не до Буратины. Начав говорить о ремонте, Варвара уже не могла остановиться. Собственно, она бормотала о будущем ремонте в форме беспощадной критики нынешнего дома. И вместо того, чтобы праведно наслаждаться красотой Пахринских берегов, я каменел от глупой нарастающей обиды. Ведь это мой дом, мой родной дом. Возвращаясь с работы или из поездки, я слегка глажу по стене прихожей, словно это не обои, а спина любимого пса. Нет, это недостаточно точно. Я чувствую не просто любовь к дому, но почти суеверную благодарность за то, что он у меня есть. Квартиру я получил в 40 лет, большую часть жизни ждал, теряя веру, когда у меня появится мое жилье. Помню, в Новогиреево строили новую девятиэтажку. Тогда я жил в коммуналке, в 10-метровой служебной комнатенке. Каждый раз, глядя в пустые, незастекленные окна девятиэтажки, я слышал внутри себя голос, умоляющий: «Пустите меня домой, пожалуйста, пустите!» Что значит для бездомного обрести дом? Значит, есть где спастись от невзгод. Существует место, где можно жить по-своему, например, засидеться до середины ночи над книгой или плясать за закрытыми шторами. Позвать гостей, скажем, самую важную гостью, мою возлюбленную, которая сейчас идет рядом через буро-розовые травы и недовольным голосом поносит этот самый дом. Не обижайся, но когда я вижу твою кухню, тут она скукожила такое личико, словно пыталась разглядеть мизерную, но смертельно опасную инфузорию. Эти шкафчики двухкопеечные, этот фартук с узорчиком, тюдюм-сюдюм, занавесочка — это ветер с моря дул. Варя, послушай, не могла бы ты описывать не так, как ужасна моя квартира, а, скажем, что бы ты хотела ее превратить? Да, конечно, небрежно соглашалась Варвара и продолжала поднимать насмех то диванчик, похожий на чемодан с салатом оливье, то люстру, напоминающую автодоилку. Она описывала мои вещи с тем косноязычным юмором, который я так любил. Что еще огорчительнее, ее описания были узнаваемы. Варя говорила с нетрезвым раздражением, но при этом, как я заметил, ласково гладила рукой вихры травяных верхушек. Примерно раз в минуту она твердила «не обижайся», я и сам про себя повторял то же самое. Тем не менее, когда мы подошли к воде, обида схватилась во мне, как добрая эпоксидная смола. Завидев темные воды Пахры, Варвара наконец обнаружила предмет, более привлекательный для обсуждения, чем пятно на обивке кровати, напоминающее лысину Горбачева. Повернувшись ко мне, но глядя слегка мимо, она затараторила: «Ну что, маленький, опять накуксился, опять расхохлился? Ну, не надо. Смотри, какие волны!» — язык у нее немного заплетался. «Там водоросли, черная музыка, там налалай, дулалай, рарарим, там-там, садись со мной на бережку, рулалай, тирирай». Конечно, я продолжал упрямо стоять столбом. Давно следовало развернуться и уйти, но рюкзачок с ключами, паспортом и деньгами остался на даче, куда без Варвары попасть невозможно. И позвонить Ольге с Сережей нельзя, телефон в кармане того же рюкзака. Оставалось ждать момент, когда мы вернемся, может, будет полноценно оскорбиться, уехать домой. Господи, как это было глупо! Река несла свои почти невидимые воды под облаками нависающих ив, ночной воздух, настойный на луговых травах, расступался от бодрых криков. «Успокойся! Я тебя прошу, смотри, какие звезды! Можешь ты сесть и обнять меня сию же секунду, Мишуша!» «Ну и хрен с тобой!» — привела чмыря на свое детское место. «Раз такой ты мне не нужен, сволочь! Хочешь, я разденусь догола, буду плескаться в реке, как дриада! Кретин ты, и я кретинка! Бедный я, злосчастный осел!» Наверняка есть люди, чье чувство красоты от воплей и оскорблений только обостряется. Пока такому человеку не скажешь, что он паскуда, он хризантем от вантуз не отличит. Признаться, я не из их числа. На обратном пути я слышал, как пахнет ночная полынь, и звенят в траве цепочки цикад. Но наблюдения, которые в другое время обратились бы в чуткое счастье, сейчас происходили как бы помимо меня. Текла над головой пыльца созвездий, мелькали леденцы редких фонарей. А я все думал, как же можно так испортить человеку его чертов день рождения? Нахохлившийся ребенок лет 10, приученный к тому, что хотя бы день в году все договорились его радовать, прощать и ни в коем случае не огорчать, чувствовал себя, то есть меня, обманутым. Разве я требовал подарков, хороводов и песни «Каравай-каравай»? Между тем я не сам ли пытался договориться с этим мальчиком, чтобы он принимал день рождения, как всякий другой день? Странно. Невзирая на свою безупречную правоту, я чувствовал, что даже в этой ужасной ситуации Варвара Ярутич остается восхитительной, непостижимо талантливой, хотелось запомнить, любовно сохранить все, что она делает и говорит. Наконец мы дотащились до ворот. Сладко мысль о перебрасывании рюкзака через ограду в 4 часа ночи. О прогулке до станции я утомленно отверг, улегся на узкой кушетке в кошачьей комнате и уснул.